Глава третья. Соломон породнился с фараоном, царем Египта, женился на дочери фараона. Соломон поселил ее в городе Давидовом, и она жила там до тех пор, пока он не достроил свой дворец, храм Господа и стену вокруг Иерусалима. Народ по-прежнему приносил жертвы в капищах, так как храм для имени Господа еще не был построен. Соломон любил Господа и следовал наставлениям своего отца Давида. Однако жертвы он приносил в капищах. Соломон отправился в Гаваон, чтобы совершить жертвоприношение. Там было самое большое из этих капищ, и принес там на жертвенники 1000 жертв всесожжения. Ночью в Гаваоне во сне Соломону явился Господь. «Проси у меня, что хочешь», — сказал Бог Соломону. Соломон сказал: «Ты оказывал моему отцу Давиду, рабу твоему, великие милости за то, что он служил тебе верой и правдой и всем сердцем был верен тебе. И вот, не оставляя его своей великой милостью, ты возвел его сына на престол отца. О Господь, мой Бог! Ты сделал меня, раба твоего, царем после моего отца Давида. Но я молод, не умел и не сведущ, а вокруг меня, раба твоего, народ, избранный тобой, народ огромный. Его не счесть, не исчислить. Дай же мне, рабу твоему, ясный разум, чтобы я мог править твоим народом, различая добро и зло. Кому под силу править твоим несметным народом?» Понравились Господу эти слова. Понравилось ему, чего просит Соломон. И Бог сказал: «За эти слова, за то, что ты просишь не долголетия, не богатства, не смерти врагов твоих, а мудрость в делах суда и правления, я выполню твою просьбу и дарую тебе мудрость и разум. Не сравнится с тобой никто из предшественников, да и после тебя равных тебе не будет. Но я дам тебе и то, о чем ты не стал просить. Богатство и слава будут сопровождать тебя всю жизнь, и ни один царь не сравнится с тобой. И если ты будешь идти по пути, который я заповедал, будешь следовать моим законам и наставлениям, как твой отец Давид, то я дарую тебе долголетие». Проснулся Соломон, но сон свой не забыл. Вернувшись в Иерусалим, Соломон предстал перед ковчегом договора с Господом, принес жертвы всесожжения и пиршественные жертвы и устроил пир для всех своих приближенных. В то время пришли к царю две публичные женщины. Предстали они перед царем, и одна из них сказала: «Господин мой, мы с этой женщиной живем в одном доме. Я родила, она была тогда в доме, а через день родила и она. Мы были вдвоем, никого из чужих с нами не было, только мы с ней и были в доме. А ночью ее сын умер, она его задавила. Тогда она встала ночью, пока я, раба твоя, спала, взяла у меня моего сына и положила его к себе, а своего мертвого мне подложила. Встала я утром покормить ребенка, он мертв, а когда рассвело, я присмотрелась, не мой это сын, не тот, кого я родила». «Нет», — говорит другая, — «мой сын жив, а твой мертв». «Нет», — говорит та, — «твой сын мертв, а мой жив». Так и ругались они друг с другом перед царем. Царь сказал: «Одна говорит, мой сын жив, а твой мертв, другая говорит, твой сын мертв, а мой жив». И он велел принести ему меч. Принесли царю меч. «Разрубите живого ребенка пополам», — сказал царь. «Половинку отдайте одной, половинку другой». И тогда та, что была матерью ребенка, затряслась от страха за свое дитя. «Господин мой», — сказала она царю, — «отдайте ей этого младенца живым, не убивайте его». А другая сказала: «Ни мне, ни тебе, рубите». И царь сказал: «Отдайте этого младенца живым, первый из двух, не убивайте его. Та, что сказала так, его мать». Услышали израильтяне, как царь разрешил эту тяжбу, и всех охватил трепет перед царем. Они поняли: божественная мудрость дана ему, чтобы вершить суд.